Павловская больница. Близ Данилова монастыря на Даниловском щипке. Примечание. В этой местности в старину еще не застроенной, вблизи Зацепского вала, как бы затаможенную цепью, стояла изба корчемного сторожа, который обследовал длинным острым железным прутом, называемым щупок, проезжавшие возы с товаром для отыскивания корчемного вина. Конец примечания. Устроен в 1763 году при императрице Екатерине II в память выздоровления наследника престола Павла Петровича. При больнице церковь, сооруженная в том же 1763 году во имя святого апостола Павла. Галицинская больница. За Калужскими воротами, построена в 1801 году по завещанию действительного статского советника, канцлера князя Дмитрия Михайловича Голицына, братом его Александром. При больнице церковь во имя святого Дмитрия Царевича, построенная одновременно с больницей. Под сводом храма покоится прах основателя. Здание больницы огромно и весьма прекрасной архитектуры. Городская больница. За Калужскими воротами. Построена в 1833 году. При больнице две церкви. Во имя святой Марии Магдалины, построенная в 1833 году, и в честь иконы скорбящей Божией Матери, построенная в 1856 году. Это тоже одно из громаднейших и прекраснейших зданий в Москве. Больница содержится на городские суммы. Мариинская больница. За Екатерининским парком на Новобожедомской улице. Основана по повелению императора Александра Павловича в 1805 году. Здание больницы очень обширно. При больнице сад и две церкви. Первая во имя святых апостолов Петра и Павла, сооруженная вместе со зданием больницы, и вторая во имя Успения святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, перестроенная из часовни для отпевания усопших в 1857 году на иждивение почтенного гражданина Семена Семеновича Лепешкина. Новоекатерининская больница. У Петровских ворот. Дом, в котором помещается больница, построен в 1716 году бригадиром-князем Богданом Ивановичем Гагариным. Дом был построен с большим садом, прудами и со всеми затеями прошлого барского житья. Перед 1812 годом в нем помещался английский клуб. Вроде Гагариных дом был более 100 лет. Куплен он в казну в 1833 году, и тогда же в нем открыта больница. При больнице две церкви, во имя святой Екатерины Великомученицы, которая построена в 1833 году, и во имя святого князя Александра Невского, для отпевания умерших, построена в 1872 году. Богадельня Комитета Человеколюбивого Общества на Моросейке. Основана вместе с церковью всех скорбящих радости в 1829 году. Ремесленная богадельня, близ сада Эрмитаж, основана вместе с церковью во имя Рождества Пресвятой Богородицы в 1847 году. Барыковская богадельня, между Пречистенкою и Остоженкою, в Дурновском переулке. Дом прежде принадлежал известному богачу и силачу Лукину, о котором немало рассказывается анекдотов. В 1764 году дом у Лукина купила жена надворного советника Екатерина Александровна Дурново и с разрешения московского митрополита Тимофея построила домовую церковь во имя Спаса Нерукотворенного образа. В начале 50-х годов нынешнего столетия дом был приобретен надворным советником Иваном Ивановичем Барыковым, который устроил в нем богадельню для престарелых женщин и в 1851 году отдал ее в ведение попечительства о бедных в Москве. В 1855 году дом вместе с церковью был перестроен, и церковь в том же году, 17 ноября, освящена митрополитом Филаретом, который по этому случаю сказал одну из своих прекрасных речей. В церкви находится особо чтимая древняя икона Спаса Нерукотворенного. Икона изображена на кирпичной неоштукатуренной стене. По преданию, она в первой половине 18 столетия первоначально была написана углем в доме Лукина в сенях на крыльце по особому видению новокрещенным малолетним туркам, имя которого остается неизвестным. Хотя Лукин неоднократно приказывал образ стереть и закрашивал его, но изображение Спасителя в том же виде появлялось вновь. В 1812 году, когда дом, принадлежавший тогда трем сестрам, Марье, Марфе и Вере Васильевнам Дурново, пострадал от пожара, то образ нерукотворенного Спаса остался невредимым. По имени прежних владельцев дома Дурново и переулок получил свое название. Александро-Мариинское училище находится на Пречистенке. Основано в 1869 году Варварой Евграфовной Чертовой. При училище церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, сооруженная мужем основательницы, генералом от инфантерии Павлом Аполлоновичем Чертовым. Дом бедных духовного звания. В Армянском переулке, близ церкви Святого Николая, что в столпах. На месте этого приюта до 1690 года существовал дом бояр Милославских, известных ненавистников боярина Морозова. Приют открыт на средства Дмитрия Петровича Горехвостова в 1832 году. И тогда же устроена при доме церковь во имя святого Дмитрия Солунского. Странноприимный Охлебаевский дом. В Хамовниках, построен вместе с церковью во имя Воскресения Христова, в 1851 году иждивением секунд майора Афанасия Алексеевича Охлебаева. Дом 4-й Московской гимназии. На Покровке. Дом замечателен своей оригинальной архитектурой. Построен в 1742 году и принадлежал роду князей Трубецких. Строителем был князь Дмитрий Юрьевич Трубецкой. В 1861 году дом куплен Московским учебным округом и занят 4-й гимназией. При доме церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. После 1812 года возобновлена, будучи ранее сооружена вместе с домом. Филаретовское женское училище. Близ Мясницкой, в Харитоньевском переулке, основано вместе с церковью во имя Филарета Милостивого митрополитом Филаретом в 1865 году. Дом училища обширен, и при нем большой сад. Варваринский сиротский дом, близ Донского монастыря, основан коммерцией советником Лобковым в 1848 году. При нем в 1856 году построена церковь во имя великомученицы Варвары. Цель дома – приготовлять способных и честных служительниц, которые могли бы заниматься хозяйственными делами и быть честными помощницами хозяйкам. Солодовниковская богадельня. На Щипке. Основана в 1865 году братьями Солодовниковыми. При ней церковь во имя святого Михаила Архангела. Мещанское училище. За Калужскими воротами. Основана в 1839 году иждивением Московского купеческого общества в память совершеннолетия в бозе почившего государя-императора Александра Николаевича. При нем церковь во имя святого Александра Невского. Церкви этой приписана церковь святых апостолов Петра и Павла, находящаяся близ училища и сооруженная в 1862 году для отпевания усопших. Здание училища весьма обширно и вполне приспособлено для предназначенной цели. Басманное отделение больницы для чернорабочих. На Новой Басманной. Здесь был прежде сиротский дом. Больница открыта в 1873 году. При больнице церковь во имя Успения Святой Анны, Матери Пресвятой Богородицы. Церковь устроена и освящена в 1837 году. В 1876 году она возобновлена, и к ней определен священник. Лицей цесаревича Николая и Ломоносовская при нем семинария. На Остоженке, по проезду Крымского моста. Основан в 1868 году по инициативе Каткова. Здание лицея весьма прекрасно. Все устройство образцовое. При лицее церковь во имя святого Николая Чудотворца, построенная на суммы лицея и освященная 16 ноября 1879 года. Причта при церкви нет. В лицее дается высшее образование, и лицеисты имеют особую форму. В 1893 году, по случаю 25-летнего юбилея существования лицея, лицею высочайше разрешено именоваться императорским. При своем основании лицей находился на Большой Дмитровке.